Глава 46. Карта. Это их переглядывание меня здорово насторожило. С чего вдруг я так расположился к этим незнакомым людям? Да еще так сразу. Все это подозрительно напоминало мой опыт общения с Ахири. Когда я ее спас, эта заморашка мне не очень-то приглянулась. Если откровенно, то была совсем не в моем вкусе. А как изменилось мое отношение, когда мы путешествовали по безопасным тоннелям? Сильно изменилось. Да почти на 180 градусов, как сейчас. Действительно, я зафиксировал срабатывание какой-то руны. Может, ее влияние я испытываю сейчас на себе. Никогда не считал себя общительным человеком. Но прикусить язык, не разболтать этим чудным людям все, что я знаю, думаю и предполагаю, было по-настоящему тяжело. «Сам сообщил, что ты хороший стрелок. Будь любезен, расскажи, это так?» «Я не считаю себя хорошим стрелком», — честно признался я. «Много зарядов уходит мимо». «Но ты справился с целым выводком и мага один, это так?» Продолжил Аугуст задавать вопросы. «Один», — подтвердил я, лишь неимоверным усилием воли удержавшись, не рассказать об участии Ахири. «Но не со всеми сразу. И ты начал еще до того, как стал восходящим. Я все верно понимаю?» — прищурился Кронг. «Да, но свою защиту могу сказать, что они начали первыми». Сам хмыкнул, а Клини и Аугуст улыбнулись моей шутке. Офицер пыхнул трубкой и продолжил. «Зачем ты хочешь попасть в Аркадон?» Вопрос был задан с улыбкой, но я понял, что он едва ли не самый главный сегодня. «Мне нужно попасть в аптеку, к другому небесному человеку. Про него мне сообщил Саам». Аугуст и Клени посмотрели на капрала-ветерана. Тот кивнул, подтверждая информацию. «До того, как ты это узнал, ты не собирался в Аркадон?» Продолжил допытываться Кронг. «До этого я даже не знал про ваш город. Нет, я туда не собирался». «Хороший ответ», — похвалил меня Аугуст. «У меня все». Клени посмотрела на офицера с нечитаемым выражением. «Разрешите мне задать несколько вопросов, старший офицер?» — спросила она. Кронг дал кивком разрешение. «А я? Я чуть было не захлебнулся от восторга. Ее голос. Какой красивый, глубокий голос». «Как вы стали восходящим так быстро, Кир?» — задала мне очередной вопрос девушка. «Насколько я понимаю, вы в единство попали совсем недавно». «Так и есть», — кивнул я, сдерживая наползающую на лицо идиотскую улыбку. «Я в единстве недавно. Моя спасательная капсула была сбита над соляной равниной с гейзерами. Оттуда я попал в расколотую пустошь, где на меня напали и мага. Двигаясь по пустоши, встретил отрекшуюся. Она мне вставила в запястье стигмат». «Она?» «Да, она тогда выглядела как обычная женщина». «Как ты думаешь, Кир, зачем ей было это делать?» Задала Клень еще один вопрос своим чарующим голосом. «Не знаю», — признался я. «Сама она мне сообщила, что и мага-матерь больше предпочитает поедать людей со стигматами». Девушка кивнула и посмотрела мне в глаза так пристально, что я смешался, словно 13-летний юнец. «Последний вопрос, Кир. Как ты пережил процедуру имплантации и последующую нейротрансформацию?» «Что вы имеете в виду?» – уточнил я. «Это очень болезненная процедура. Ее проходят в капсулах вечного сна, пока их разум уходит в вечность, чтобы не умереть и не сойти с ума от боли. Как ты пережил это мучение?» «Мне сложно ответить на этот вопрос», – признался я откровенно. «Незадолго до этого я принял наркотик, созданный специально для того, чтобы расширить боевые возможности организма и притупить болевые ощущения. В себя я пришел уже в коконе внутри логова». «Сам говорит, что это была сильная личинка. Еще немного и созрела бы. Как тебе на мусорной ступени восхождения удалось одолеть таких сильных противников, как отрекшаяся и мага-матерь?» Я уже не сомневался, что меня подвергают допросу с помощью рун, но никак не мог перестать умиляться серьезности Клени. «При помощи смекалки», — чуть не улыбнулся я. «Пришлось их взрывать». «Сам сообщил, что отрекшаяся уничтожена боевой руной». «С ней пришлось сойтись лицом к лицу». Повисло молчание. Несмотря на то, что свой последний вопрос девушка уже задала, она спросила снова. «Чем ты можешь быть полезен, если нашему копью придется вступать в бой?» Я задумался. Действительно, чем? «Я вооружен, обучен стрелять», — ответил, и, догадавшись, что это черноволосая нимфа, не такого ответа от меня ожидала, быстро добавил. «И у меня есть руна ментальной связи и алого шипа». Расспросы длились еще с полчаса, но то, что они решили меня взять с собой, было ясно уже после этого ответа. А потом нас самым отпустили спать. В лагере стояла палатка капрала-ветерана. Внутри нее было не так богато и просторно, как в шатре Аугуста, но все равно уютно. Пол застелен тростниковыми циновками в ярко-олиповатых узорах. Стояла походная кровать и сундук. Проблемы света он вовсе решил, поставив цилиндр, уже мне знакомого фонаря на попа и накрыв его чем-то вроде колпака торшера. Вот и вся обстановка. Но я даже не подумал жаловаться. Расстелился прямо на циновках. Мы выпили по паре кружек эля и решился спросить. «Как думаешь, нормально прошло?» «Нормально», — согласился капрал-ветеран. «Не ожидал я, что клейни начнет тебе выворачивать мозги. Но нормально. Завтра уже пройдет. Со мной на моем гипоптере полетишь». Я кивнул и допил эль. «Отличный напиток. Хорошая руна. Надо бы мне чем-нибудь таким обзавестись». «Хорошо. Почему ты меня не предупредил о том, что будет допрос?» «Не знал я, что у младшего офицера Вандерскардер такие интересные руны имеются. Она в нашем копье недавно, и сам видишь, у нас тут вперемешку дворяне и простые. Мы между собой общаемся, но не очень-то». Он допил свой эль и со стуком впечатал стакан в крышку сундука. «Вандеркронг очень сильный и опытный восходящий. Попасть под его начало мечтают многие. Он многим отказывает, принимает только талантливых и тех, кто ему платит за науку. Он тобой заинтересовался». Я информацию принял к сведению, но мой путь лежит далеко от копья Аугуста. «Если бы ты знал, что меня будут допрашивать с помощью рун, предупредил бы?» «Давай спать, Кир», — хмыкнул Саам. «Завтра сворачиваем лагерь и летим обратно вдоль Черного провала. А это не шутки». Разговор был окончен. Гостеприимный хозяин захрапел уже минут через пять. А мне сон никак не шел. Чтобы не думать о черноволосой бестии и хоть на что-то отвлечься при помощи Вокса, я открыл фотографии карты в окне дополненной реальности, а в атласе попытался найти место, где мы сейчас находимся. Вероятно, я получил неплохое образование в той своей прошлой жизни, которую никак до сих пор не могу вспомнить, потому что у меня получилось приблизительно найти координаты упавшей капсулы, больше всего на эту роль подходящая равнина гейзеров, и расколотую пустошь, и даже мертвый лес я тоже нашел. Единственное, что меня смущало, так это то, что мой Вокс при попытке вычислить масштаб в километрах выдавал какие-то совсем уж запредельные цифры. Карта называлась «Владение Поднебесного Аркадона», ну и прилегающие районы на них были изображены. Я перепроверил расчеты, прогнав их несколько раз и перепроверив единицы измерения. Ошибки не было. Выходило, что территория, изображенная на карте, как земли Поднебесного Аркадона, составляла около 8,5-9 миллионов квадратных километров. Что, в общем, в голове не укладывалось. Но было очень много, потому как общая площадь изображенной суши составляла около 60 миллионов квадратных километров. А была изображена не только суша, хоть и преимущественно она. На востоке карты было изображено огромное водное пространство под названием «Отравленный океан». С запада карту ограничивал тот самый черный провал, оказавшийся чем-то сродни гигантскому каньону. Вверху, на условном севере карты, располагалась граница малого круга жизни Грусандриса. Видимо, свет этого Игдрева едва сюда достает. На далеком юге карта заканчивалась у границ империи трех древ. Если мне не изменяет память, то площадь 8-9 миллионов квадратных километров – это сопоставимо с площадью континента Австралия. Казалось, что зона ответственности Аркадона гигантская, циклопическая даже. Вот только на карте сильно уступает даже малому кругу жизни. Да и, откровенно говоря, населенных пунктов на ней удручающе мало. Зато географических названий, навевающих уныние, хоть отбавляй. Это не давало забыть, что Поднебесный Аркадон – всего лишь малая часть, затерянная на необъятных просторах настолько огромного единства, что и представить себе такое сложно. Мой Вокс, конечно, без подключения к сети, имеет довольно скудные аналитические возможности. Тем не менее, я склонен был доверять его выводам и расчетам. Они могли иметь погрешность, но в целом были верны.